несдержанных обещаний и неосуществленных хотений, что каждая из них в отдельности, даже выполненная, потеряла бы уже всякий смысл и значение. Но вместе они давили все тяжелее и глуше, и больнее, не давая вырваться из своего до нелепости узкого круга. Теперь ему казалось, что он сможет разорвать этот бессмысленный круг одним смелым движением. Они выехали еще до рассвета. Чуть разовели на отроге таежные маковки, в деревне под горой кричали вторые петухи. Было холодно, темно и немножко жутко. Необычность обстановки, предвкушение опасности, надежда на удачу порождали в обоих то приподнято боевое настроение, при котором все остальное неважно, в теле легкая зыбь крови пружинит мускулы, а воздух кажется холодным и жгучим, даже хрустит. «Эк у тебя кобыла опоршивила», — говорит Бакланов. «Не ухаживаешь, что ли?» «Плохо. Это кубрак дурила не показал. Что с ней делать?» Бакланов никогда бы не подумал, что у человека, умеющего обращаться с лошадью, хватит совести довести ее до такого состояния. «Не показал, да?» «Да как сказать», — смутился Метчик. «Он вообще мало помогает. Не знаешь, к кому обратиться». Стыдясь своей лжи, он ерзал на седле и не смотрел на Бакланова. «А ты у каждого спрашивай. У нас там много понимающих. Ребята есть боевые». Вопреки мнению Чижа, который Метчик тоже почти усвоил, Бакланов начинал ему нравиться. Он был такой плотный и круглый, сидел на седле как пришитый. Глаза у него были коричневые и сметливые. Все схватывал на лету, тут же отделяя достойное внимание от пустяков. Затем следовали практические выводы. «Э, парень, а я все смотрю, чего у тебя седло ездит? Заднюю подпругу ты до отказа натянул, а передняя висит, наоборот надо, давай перетянем». Метчик не успел еще сообразить, в чем дело, а уж Бакланов, спешившись, возился у седла. «Ну, да у тебя и потник завернулся. Слезай, слезай, лошадь загубишь. Насквозь переседлаем». После нескольких верст Метчик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо лучше и умнее его, что Бакланов, кроме того, очень смелый и сильный человек, и что он, Метчик, должен всегда безропотно ему подчиняться. Бакланов же, подходивший к Метчику без всякой предвзятости, хотя и почувствовал вскоре свое превосходство, но разговаривал с ним как с равным, стараясь простым наблюдением определить действительную его цену. «В сопки тебя кто направил?» «Да я, собственно, сам пошел, а путевку мне максималисты дали». Помня странное поведение Сташинского, Метчик старался как будто смазать значение пославшей его организации. «Максималисты? Зря ты с ними путаешься. Трепачи. Да мне ведь все равно. Просто там есть несколько моих товарищей по гимназии, вот я...» «Гимназию-то кончил?» — перебил Бакланов. «Что?» «Да, кончил. Это хорошо. Я тоже учился в ремесленном, на токаре. Не пришлось кончить. Поздно, видишь, начал», — пояснил он, точно оправдываясь. «До того я на судостроительном работал, пока братишка не подрос. А тут вот вся эта каша». Немного погодя, он снова задумчиво протянул. «Да, гимназия. Я тоже мальцом хотел. Да уж такое дело». Видно, слова Метчика навеяли на него много ненужных воспоминаний. Метчик с неожиданной странностью стал доказывать, что вовсе неплохо, а даже хорошо, что Бакланов не учился в гимназии. Незаметно для себя он убеждал Бакланова в том, какой тот хороший и умный, несмотря на свою необразованность. Бакланов, однако, не видел большого достоинства в своей неучености, а более сложных рассуждений Метчика не понял вовсе. Задушевного разговора не получилось. Оба прибавили рыси и долго ехали молча. Всю дорогу попадались разведчики и врали по-прежнему. Бакланов только головой крутил. На хуторе в 3 верстах от деревушки Соломенной они оставили лошадей и пошли пешком. Солнце давно уже перевалило к западу, усталые поля пестрели бабьими хрустками, от жирных суслонов ложились тени. спокойно густые и мягкие.